Поттер, КХМ, ты ведь явно не очень понимаешь, что означает принятие такого рода, да, с жалостью протянул он, рассматривая меня, как глупого ребенка. А что, собственно, не так? Тем не менее, поинтересовался я, удивленный столь неожиданной реакцией. Да, Поттер, вздохнул парень, отодвинув чашку с чаем подальше на стеклянном покрытии кофейного столика, ты один из, чисто гипотетически, наследников рода Блэк, наследник и лорд, один-единственный, кстати, прошу заметить, Поттеров, самого по себе знатного рода, а теперь, Пиверелов, самого последнего из вымерших. Прошу прощения, абсолютно не понял я, повторив жест Малфея. Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй, какой еще знаменитый род в голову приходит наравне с родами основателей? Вспоминай, балда, Пивереллы. Все еще не понимал аристократа Гарви, а Пивереллы, один из самых многочисленных в то время родов. Понимаешь, к чему я веду? У тебя теперь официальное лордство древней семьи. А теперь вернемся к моей, странной реакции. Ты думаешь, найдутся чистокровные девушки, которые на такого жениха не будут облизываться, как коты на сметану? Ну, отметем тех, у кого родители служили темному лорду, для них это все еще небезопасно. Но как они? Попытался вставить Гарри, и тут его осенило, гобелены, мать их Моргана. Вот именно, Поттер, вот именно. Вечером этого дня, когда Драко ушел, пообещав отрыть в библиотеке отца все книги, что найдет, против приворотных и афродизиаков всяких, в окно постучался серый, и крайне, крайне недовольный всем миром виргинский филин, неся в клюве письмо с залитой сургучом печатью банка Гринготтс. Стоило мне взломать смоляную печатку, как из конверта буквально вывалилось письмо, вчитавшись в текст которого я удивленно поднял брови. Уважаемый лорд Поттер, лорд Пиверелл, наследник Блэк, уведомляем вас о назначении на должность поверенного рода Пиверелл одного из выигравших конкурс должностей, Сухмака, уважаемого гоблина и мастера золота. Также уведомляем вас о необходимости встречи с назначенным на должность гоблином в течение текущей недели. С уважением. Банк Гринготтс. Видимо, должность действительно была лакомым кусочком, раз гоблины провели конкурс настолько оперативно. Да, не то, что оперативно, кажется, они этим занялись, только стоило мне выйти из кабинета. Но оказаться у поверенного все же стоило, в конце концов, я же теперь лорд Пиверелл. А еще появилась невероятно раздражающая привычка, кольцо из гладкого вулканического стекла было очень приятно на ощупь, и я постоянно его машинально поглаживал. Видимо, не я один, потому что череп был отполирован до переливающегося темного блеска ярких камней, в которых, кажется, даже вспыхивали маленькие искорки. Вообще, до меня только сейчас дошла бредовость такого расположения вещей, кольцо из вулканического стекла. Как бы круто со стороны это ни звучало, оно настолько же хрупко, как, например, оконное, магдловское. И не стоит говорить про какие-нибудь укрепляющие чары, любое бытовое заклинание держится не больше месяца, а уж укрепляющие и подавно недели две. Постоянно обновлять, как-то не с руки, если честно, особенно если ты лорд такого супер-офигительного древнего рода Пиверелл. И зелья отпадают, большая часть не сочетается с магией от слова вообще. И рун никаких на кольце не обнаружено. Вот и получается, что, ударился ты, весь очумительный сиятельный лорд Пиверелл, а косяк пальцем, и все, кранты колечку. Данный отрывок главы был написан не мной, а Лилией 887. Полагалось, что она целиком напишет главу, но внезапно она пропала из доступного мне с ней контакта на ФБ и ВК. Не знаю, что с ней случилось, но надеюсь, что с ней все в порядке. Сириус, честное слово, ты словно в экспедицию собрался. Зачем тебе подобное? Это, мой дорогой крестник, очень полезная вещь, помогает быстро взломать почти любые защитные заклинания с низкого по средний уровень, если знаешь, где они наложены. А там, куда мы идем, всякое может произойти, нравоучительным тоном поведал Блэк. И откуда такое сокровище? Искренне удивился я, глядя на артефакт в руках крестного. Наследство мародеров, с грустным вздохом закончил Блэк, засовывая в сумку удлиненный цилиндр с руку толщиной. На одной стороне цилиндра отчетливо виднелось окошечко по всей длине, в котором можно было увидеть руны, прописанные в ряд. Могу только предполагать, но, скорее всего, работает он наподобие компьютерной программы. предоставляешь ему задачу в виде защитных чар, а он тебе ответ в виде рунаскрипта, который следует использовать для взлома или как-то так. Занятная вещица. А я думал, что мародеры ограничились одной лишь картой, а оно вон оно как. Кстати, принцип, наверное, построен на идентификации защитных чар и предоставлении известных ключей для их вскрытия, если таковые имеются. Вряд ли этот артефакт действительно просчитывает чары и выдает на них ответ, которого до этого не знал. Ну что, ты готов, крестный? Я готов уже как час. Это ты все утро проболтался, из-за чего мы этот час и потеряли. Да ладно тебе, Гарри, успеем мы. Просто я не хочу там лазать потемну, это ж тебе не Хогвартс, это замок некромантов. К тому же, еще неизвестно в каком он состоянии. Да понял я, выдвигаемся что ли? Через 5 минут нас перенесло порталом кольца Певерелов на окраину красивой лесной поляны размером с футбольное поле. Сама поляна, казалось бы, ничем не отличается от любой другой. Недалеко виднелись 2- и 3-этажные коттеджи, до которых отсюда пролегала отличная просека, почти дорога. Вероятно, какая-то деревня переросла в современный вариант английской общины. А вот где замок, хотелось бы знать. Ну и где мы? Первым вырвался вопрос, на который мне вряд ли кто-то ответит. Это мы сейчас и узнаем. Сириус уже начал копаться в сумке, пытаясь найти там что-то. Вскоре Блэк вынырнул оттуда с рулоном бумаги в руках. Что это, бродяга? Карта острова. Сегодня у нас урок поисковых ритуалов. С этими словами крестный выдернул у меня пару волосин, отчего я воскликнул «Ауч!». Но тот даже ухом не повел. Дальнейшие действия бы могли вызвать у меня смех, если бы это был не мир магии, в котором я еще слабо ориентировался. Сириус расстелил рулон, на котором действительно была карта Великобритании. Бросил в нее заклинание Эревна с пояснением, что заклинание греческое. Достал обычные магдловские спички и приклеил заклинанием волоски к спичке, после чего зажег спичку, с помощью которой тут же поджег заранее расстеленную карту страны. Обычно приклеивают волосы к веточке, которую поджигают, но ведь так удобней, правда? Спросил крестный, глядя, как огонь принимается по кругу, постепенно съедая бумагу со всех сторон. Я промолчал, ожидая результата, ради которого был устроен весь этот ритуал. «Ну, вот и все», — сказал Сириус, поднимая клочок бумаги. «Все, что осталось от карты, когда огонь потух сам, так, мы где-то в Норт-Йоркшире, вроде как это Хэмблтон, точнее не скажу, ну, хоть что-то, куда теперь?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Давай осмотрим местность, не зря же портал нас сюда перенес». «Согласен, разойдемся». Я кивнул, и мы пошли по полянке в шагах 15-20 друг от друга. Минут через 15 я остановился с другого края поля, услышал странный звук, похожий на голос. «Сириус, ты слышишь?» — спросил я негромко, прислушиваясь. «Ты о чем?» — непонимающе переспросил Блэк, оглядываясь по сторонам. Странный шепот, словно зовет меня. «Там», — указал в сторону примерно центра поляны и пошел туда. Сириус осторожно двинулся следом. С каждым шагом шепот становился отчетливее, и в какой-то момент я понял, что прекрасно понимаю его. «Крови, дай мне своей крови». Вот, что именно слышалось в каждом звуке. Нет, оно понятно, что, возможно, замок просто так не найти. Видимо, защита запечатана на любимую тогда всеми магию крови. И нужна кровь Певерелов, а слышу его я, видимо, благодаря перстню. Вот только куда кровь девать? В воздух. На землю. Куда? Гарри, иди сюда. Смотри, Сириус, не доходя до меня шагов 20, над чем-то увлеченно махал палочкой. Я приблизился к нему, чтобы взглянуть, что такого он нашел, и удивленно вздохнул, совсем не аристократично распахнув рот. Ты когда здесь прошел, вслед за тобой появился этот камень из-под земли. Судя по всему, он требует крови за проход. Я неопределенно хмыкнул на эти выводы, но достал из кармана складный нож. Порезав слегка ладонь, я размазал выступившую кровь по подозрительному камню. Секунд 5 ничего не происходило, но потом воздух перед нами замерцал, и постепенно, как иллюзия, перед нами вырос небольшой замок, несколько в плохом состоянии. Вся суть проблемы в выполнении дальнейшей задачи на сегодня предстала в полном виде. Из всех когда-либо высевшихся башен замка, целыми были только 2 в левом крыле, судя по окнам, этажей по 5 каждая. Вся остальная часть верхних этажей была полностью обрушена. Входные двери сгнили, видимо, достаточно давно, так как на их месте висели трухлявые доски, обитые ржавыми полосками железа. Да, уж, только и смог выдать Сириус, как-то странно это для волшебного замка некромантов. Ну, нечто такое я подозревал, правда, в меньшем порядке, грустно сказал я. Портрет Игнатуса говорил, что не может попасть на свой портрет в замке уже почти 50 лет. И я, прикинув годы, предположил, что, возможно, причина в бомбардировках немецкими самолетами. Скорее всего, те дома, пригород какого-то стратегически важного города. Крестный покосился на меня, но комментировать ничего не стал, за что я был ему благодарен. Замок разрушен больше, чем наполовину, а учитывая, что я взял на себя ответственность за род, а значит и родовое гнездо, то и восстанавливать должен буду тоже я. Чтоб этого Игнатуса. Попробуем войти, тихо спросил Сириус. Да, надо попробовать добраться до алтаря, иначе мы тут совсем зря, так же тихо ответил я. Перешагнув порог, пришлось зажечь палочки, так как с освещением тут было не ахти. Дальнейший путь пролегал в тишине и облачках пыли, выскакивающих из-под обуви. Стены были покрыты множеством трещин. Украшения в виде настоящих человеческих черепов располагались в небольших нишах на стене, но уже почти осыпались прахом. Двери, ведущие в помещение, так же, как и входные, сгнили почти полностью. На первой развилке ходов оказалось, что вперед ход завален, как и тот, что ведет направо в левое крыло. Так что, пришлось идти по единственно возможному пути. Вскоре, после блуждания по коридорам некогда самого ужасного места, мы смогли выйти в главный зал, половина потолка которого также была обвалена. Отсюда вела лестница на второй этаж, но проход к ней был перекрыт, зато вход в подвалы был свободен. Исследование подземелий замка некромантов хорошему настроению отнюдь не способствовало. В первом же расширении оказались камеры и пыточные. За некоторыми решетками присутствовали почти сгнившие кости, до которых в свое время, кажется, никому не было дела. Цепи и решетки сильно заржавели, хотя влаги здесь быть не должно было, как мне кажется. В следующем коридоре пути расходились. Не подвал, а лабиринт какой-то. Ну что, может, разойдемся. Быстрее найдем этот алтарь уже. Если найду я, отправлюсь за тобой. Найдешь ты, приступай к ритуалу, вернусь, как осмотрю свой коридор, предложил Сириус, поглядывая налево, только зазря не хватай, что попало. Мало ли какие проклятия могли остаться еще. Да, так будет эффективней, а то мы отсюда до утра не вылезем, согласился я, так же как и Блэк, поглядывая в свою сторону. Ну, я пошел. За первой металлической дверью с окошечком оказалась комната неизвестного назначения. В ней не было ничего, кроме полок, видимо, из особой стали, судя по тому, как они блестели. Через несколько шагов обнаружился довольно-таки огромный зал, как мне кажется, примерно, в 1/5 площади замка. Стены помещения были сплошь увешаны оружием. Мечи, сабли, шпаги, копья, кинжалы, ножи, луки, даже трезубец был. Странно, что все это еще не превратилось в ржавую труху, только если это не гоблинская сталь какая. Решив, что действительно трогать ничего здесь не стоит, хотя очень хотелось повертеть в руках Ваанту заманчиво поблескивающую гардой и эфесом шпагу. Эх, в другой раз, ладно. Коридор закончился странными массивными дверями из какого-то камня. Кто-то заморочился же, хотя с магией и не такое можно, думаю. Двери были украшены различными атрибутами смерти. По периферии черепа, кости, коса, серпы, а через две двери бежит река, над которой, скорее всего, заходящее солнце, так как месяц располагался слева от него и чуть выше. Как бы я ни толкал эти монолиты, они не поддавались. Это казалось странным. Пришлось воспользоваться палочкой. Обычного локомотора было явно недостаточно, пришлось добавить воздушный удар, чтобы сдвинуть с места такую махину. Скрежет почти раздирал душу так, что хотелось в судорогах по полу кататься. Открываться двери начали внутрь. Странно, что я не подумал о том, что могли бы и наружу открываться, только ручек нет. Сделав шаг внутрь, я слегка закашлялся от пыли, поднятой в воздух открывшимися дверьми. Помещение было достаточно просторным, даже больше, чем оружейное. Чтобы осветить все помещения, я замутил люмос Максима к потолку. Пол был покрыт приличным слоем пыли. Заглянув себе под ноги, удалось разглядеть нечто похожее на рисунки из тайной комнаты. Похоже, я нашел, что надо. Ритуальная комната. В центре располагался алтарь. Приблизившись к нему, я аккуратно уничтожил пыль при помощи Тергея. Проведя рукой по блестящему камню, я удивился, поняв, что он сделан из такого же материала, как и перстень. Достав из своего рюкзака все нужные предметы для ритуала, я принялся за его проведение. К сожалению, омовение здесь проводить негде и некогда, но, в принципе, это было не столь сейчас и важно. Сейчас получится только пробудить магию замка, привязав себя к ней. Позже придется ее подкреплять еще одним таким же ритуалом. Примечание к части. Я, вроде как, вернулся. Привет всем, кто читает меня сначала, всем, кто начал читать меня в мое отсутствие и отдельное здрасте моей совести. Выкладываю 3 главы кряду, дальше по срокам как получится, примерно раз-два в неделю постараюсь выкладывать, так как с ноутом у меня очередные проблемы. Надеюсь, вы тоже рады увидеть Проду. Отдых и наследие. Глава 74. Прошло 3 дня, прежде, чем я смог подняться на ноги после ритуала. После стольких лет магия замка была достаточно голодной, но, к счастью, меня хотя бы не выпило полностью. Сириус нашел меня в бессознательном состоянии, так что доставки домой я не помню. Я увернулся, уходя влево и вниз, в то время, как бледно-желтый луч проклятия пролетел над моим правым плечом. Перекатом уйдя вправо от 2 лучей, я чуть не угодил под наколдованные веревки, но вовремя выставил бесполочковый противо, который, как оказалось, только такое и может выдержать, слишком слабым он получался без палочки. Сразу за веревками в меня летело оглушающее вкупе с заклинанием магической сети, блокирующей магию на время. В то же время меня настигало сзади проклятие, способное сломать мои пальцы, что лишит меня способности выполнять жесты для бесполочковой магии. Единственным выходом было заклятие сферического щита. Сделав круговое движение на пятках, раскинув руки, я завершил заклинание щита, вложив в него большую часть сил, но ничто другое не смогло бы отразить всю ту пакость. Все ж таки, сложно сражаться сразу с 2 противниками, хотя, если учесть, что оба противника имеют палочки, да к тому же опыта в 2 раза больше моего, то я был на высоте. По крайней мере, меня не смогли схватить живым. После сотворения щита, я атаковал одного из противников цепочкой атакующих из арсенала авроров, подобранную именно для бесполочковой магии, прикрываясь с другого края скошенным щитом, но противник со спины успел переместиться так, что заклинания полетели сбоку, но до того, как первое из них настигло меня, я успел одолеть противника передо мной, парочкой металлических скоб прикрепив руку с палочкой к стене, а самого его приложив петрификусом. Правда, в следующий миг я уже сам летел навстречу темноте, очнувшись тут же на полу. Я поднялся на локтях, потряс головой. Осмотревшись по сторонам, я заметил, как Сириус мановением палочки подверг скобы заклятию исчезновения, чтобы Римус, наконец, смог освободить руку. Странно, что оборотень не смог вырвать пару скоб, хотя загнал я их довольно-таки глубоко. Очень даже неплохо, Гарри. Особенно для того, кто недавно месяц на крохах магии жил. Надо тебе материализацию бесполочковую потренировать побольше, чтобы попутно щитам мог использовать трансфигурацию еще чаще. Сириус, ты издеваешься. Мне резерва не хватит на подобное. Я без палочки максимум чайный пакетик материализую. Ну, и скобы вот еще, искренне возмутился я, так-то весь резерв затратил. А что будет, если начну высшими трансфигурационными раскидывать? Меня ж потом из комы не вытащит. Ну, ты пока просто потренируешься, тем более по-другому резерв ты не поднимешь, если не будешь заниматься. Блэк пожал плечами, на что я сделал короткое движение кистью руки, наколдовывая ему ежовые иголки вместо волос. Бродяга не заметил моей мести, но зато Римус задорно улыбнулся. «Лунатик, как ты? Надеюсь, я не повредил тебе руку?» — участливо спросил я. «Все в порядке, Гарри», — слегка улыбнувшись, Люпин потер запястье, которое еще недавно было придавлено к стене, правда. Сначала я испугался, что ты мне руку насквозь пробьешь. Да, такой вариант я считаю возможным в случае настоящей драки, но с тобой я бы не стал использовать столь изощренный способ, если бы не был уверен. Ты слишком долго держал руку в одном положении. Ясно. Мне следовало побольше перемещаться, как Сириус. Да, бродяга, у тебя волосы растрепались, крикнул я Сириусу, глядя через перила лестницы, так как крестный уже на два пролета нас опередил, пока мы выходили из дуэльного зала. Снизу раздался вскрик боли и обильные ругательства, где Блэк в подробностях упоминал, в каких связях состояли Мерлин и Моргана. Мы с Римусом заливисто рассмеялись, прекратив только, когда около перил пронеслось заклятие от запора, от которого мы оба увернулись, продолжив веселиться. Мой день рождения прошел ради отличия в Париже. Летом я тут еще не был, так что я в компании Блэка и Люпина отправился исследовать парки, рестораны, аллеи, фонтаны. Побывали снова на Эйфелевой башне, полюбовались на собор Парижской Богоматери, Триумфальную арку, Монмартр. Заскочили даже в магический квартал Франции, где аналогом косого переулка была улица Роз, что наводило на ряд ассоциаций с Францией. Пробежав по улице, я заметил, что здесь спокойно относится к соседствующим расам. В магазинчике сувениров я приобрел себе площадочку, над которой парила анимированная фигурка Вейлы. Красивые чары. Фигурка время от времени танцевала завораживающий танец в обличье человека, после чего обращалась в полуптицу, и по ее рукам до самых плеч гулял огонек, после чего она снова принималась танцевать. Картина действительно завораживала. Сириус все время пытался обратить на себя внимание прекрасных француженок, особенно тех, на которых была форма шарм-батона. Когда он немного перебарщивал в своем флирте, его отвлекал на себя Римус. Один раз ему даже пришлось пойти на отчаянные меры, чтобы Блэк отвлекся от смугленькой брюнеточки в синей школьной форме. На вид она была в курсе на 6-7. Девушка радостно отвечала на все вопросы Сириуса, пока тот ее окучивал, пару раз она смущенно опускала голову. Когда же бродяга получил струей ледяной водички в спину, то резко отскочил в сторону, после чего пытался отомстить Римусу, пока девушка заливисто смеялась. В целом повеселились мы отменно. Переночевали мы в местной гостинице. Римус крутил головой, как и я, собственно, рассматривая дорогую обстановку. Лишь Сириус вел себя так, будто каждый день жил в таких апартаментах. Он гордо прошагал через зал к стойке, оформив всех троих в разные комнаты. По возвращению в Англию, я вздохнул полной грудью, ощутив то, что обычно чувствуешь, оказавшись дома. Стоя на улице, на площади, я почувствовал легкий ветерок на своем лице, после чего я раскинул руки и поднял лицо кверху, ловя им первые капли начинающегося дождя. После жаркой Франции нынешняя погода была очень кстати. Вся эта ситуация всколыхнула мою память, которая определенно могла принадлежать только моей прошлой жизни. Когда-то я путешествовал по горам, видимо, и это было прекрасно. А теперь погода Англии стала мне такой родной, почти, как горы в прошлой жизни. Эх, ностальгия. Повторный ритуал пришлось провести уже почти через неделю, только с большей долей подготовки. Просто в один момент ощутил тягу в перстне, благо, все подготовлено было заранее, не пришлось в попыхах собираться. В этот раз я отправился один. В прошлый раз мы достаточно убедились в полной безопасности внутри замка. Магия этого места давно уснула, из-за чего все, что могло сохраниться, было уничтожено временем. В более-менее надлежащем виде сохранились только каменные сооружения и гоблинская сталь. В том крыле, что исследовал бродяга, обнаружилась лаборатория двухвековой давности, все приборы в которой были непригодны к работе ни в коем виде, а по соседству находился приличный по размерам и, когда-то, по содержанию склад с ингредиентами, но по настоянию Сириуса там стоит провести дезинфекционную обработку, так как все содержимое полочек, баночек и колбочек стало приходить в негодное состояние с недавнего времени, относительно, лет 10 назад. Чары стазиса стали выветриваться и вся органика стала гнить, что прибавляло складу определенный душок и живность. Еще в том крыле был обнаружен зал, предположительно дуэльный, но странно, что располагался он в подземелье. Назначение определили случайно, по встроенным накопителям в стены помещения. Такие же стояли в Блэкхаусе для поддержки щитов на самом помещении. А вот помоста, как в Хогвартсе, здесь не было, что тоже немало удивляло, но крестный говорит, что у каждого рода свои причуды были раньше. Гоблинское оружие было решено проверить на проклятие, а то не хотелось бы схлопотать что-нибудь пакостное. В результате, было обнаружено 5 предметов с неприятными последствиями для того, кто его возьмет в руки и тех, кто попадется ему на пути. Одно из них, прекрасный одноручный меч, выглядящий, как оружие, принадлежавший какому-нибудь викингу, с навершием, на котором были скандинавские руны, складывающиеся в интересный рисунок. Тот, кто берет его в руки, непременно желает убивать своих противников. Скорее всего, был актуален во времена боевых походов в составе армий. Острейшая рапира и тот единственный трезубец заставляли владельца убивать всех родственников. Какое-то изощренное средство для мести неугодным. Подкинь такое враждующему с тобой роду и все, сами убьют себя. Очень удобно. А вот лук был странным. Тетива на нем вместо того, чтобы отправлять стрелы во врага, отсекает пальцы незадачливому хозяину, когда тот спускает тетиву. Может, предосторожность такая была, если его вдруг возьмут, как трофей, а хозяин знал секрет безопасного пользования, а может, просто злая шутка. Венцом проклятого оружия оказалась шпага, эфес которой был украшен различными драгоценными камнями, а сам клинок оплетала причудливого узора нить с потемнением. Если присмотреться, то можно рассмотреть руническую вязь. Как оказалось, это некая знаменитая шпага, имеющая изысканное название «Ловец душ», что было, к счастью, надуманным. В случае, если удавалось ранить ею, то шпага отправляла противника в странное состояние оцепенения, наподобие отраженного взгляда Василиска, а выглядело это так, будто дементор поцеловал, вот и надумали люди всякого. Правда, силой она черпала из владельца изрядные, вплоть до скребиева состояния на долгий срок. После того, как я вновь окропил алтарь своей кровью, он на какое-то время переставал блестеть, становясь чуть более матовым от крови. Этот раз отличался тем, что по залу прогулялся холодный, я бы сказал даже могильный, ветерок в качестве завершения ритуала. Кажется, замок стал просыпаться. Это не могло не радовать. Правда, у меня снова что-то сил мало осталось. Хорошо, что не отрубился прямо здесь. Использовал портал до Поттерменера. Домовики сообщат Блэку, если что. Чувство портрета сложно передать словами, хотя, на мой взгляд, это была радость от того, что род получил шанс, это была горесть от осознания того, что большая часть замка разрушена и самое страшное, что пострадала бесценная галерея с портретами предков. Но, кажется, я смог прочитать по мимике портретного персонажа, что эту цену он готов принять за восстановление рода. Так говоришь, осталась лишь пара башен. Голос Игнатуса нельзя было назвать печальным, но скорее смирившимся, будешь восстанавливать замок. В голосе предка однозначно звучала надежда. Я глубоко вздохнул, выдерживая небольшую паузу. Думаю, да, было бы неплохо вернуть былое величие Певереллам, задорно улыбнулся, слегка оскалившись. Правда, с деньгами проблема может быть. Все счета Певереллов растрачены, все что там имеется, это примерно половина от счетов Поттеров, но я постараюсь с этим разобраться, финансовый вопрос уже в процессе решения. Спасибо, Гарри. Ты даже не представляешь, сколько это для меня значит. Кстати, будь готов к тому, что, когда дар некромантии начнет в тебе просыпаться, то тебе придется пережить некоторые неприятные моменты. Что вы имеете в виду под неприятными моментами? Сощурившись, спросил я. Хм, начну с того, что дары волшебник получает в свой первый год жизни, поэтому, кстати, еще и появляются записи в книге даров с года жизни, а не раньше. До этого магия по каким-то ей одной ведомым причинам не может заметить ребенка, как волшебника. Вероятно, именно в это время определяется судьба человека. Будет он сильным или посредственным магом, или же, вообще, сквибом. Для маглорожденных это сродни лотереи фактически. Так вот, когда ребенок получает свои дары, то они вместе с магией заполняют его постепенно, позволяя организму привыкнуть. А тебе, позволь заметить, явно побольше года будет, немного усмехнулся своим мыслям Певереллу, магией ты обладаешь, к тому же родовую привязку имеешь. Скорее всего, когда магия Певереллов проснется полностью, то ты вступишь в магическое наследство, то есть родовая магия сольется с магией Поттеров. Не бойся, друг другу они вредить не будут, так как родственны по крови, постарался успокоить предок, заметив мои заполняющиеся вопросом глаза, проблема будет в другом. Ты ничего не ощутил, когда привязывался к алтарю Поттеров, так как ты Поттер по крови, Ты уже имел магическое наследие Поттеров, ты со своей магией давно на «ты». А когда в имеющуюся магию так резко вмешается другая, имеющая свой дар, то ты ощутишь ее в том диапазоне, в каком она использовалась предыдущими перерелами. Если честно, я не до конца понял, чего именно мне ожидать, нахмурившись, уточнил я. Ну, говоря простым языком, у тебя будет временный упадок сил, чтобы слияние магии тебя не убило, и пока ты будешь лежать пластом, сможешь рассмотреть и, возможно, даже ощутить на вкус родовую магию. Как, скажем, добавление соуса меняет вкус всего блюда, так ты заметишь изменения своей магии, постарался пояснить Хардвин наполненную терминами речь своего. А кем собственно Хардвину приходится Игнатус? Как скоро мне быть готовым к подобному? Не хотелось бы свалиться с ног в самый ответственный момент. Ну, учитывая, как долго не было перерелов в этом мире, не меньше месяца уйдет на восстановление магии рода. Сейчас замок черпает силы из источника, на котором стоит, заполняя себя. Ты дал ему словно бы огонек от свечи, и магия постепенно заполыхает, как костер. А если замок все время стоял на источнике, то почему магия уснула? Ответ пришел не с той стороны, с которой я ее ожидал. Магии нужен проводник в этот мир, и таким проводником оказывается волшебник. Без него она не может попасть в наш мир. Мне всегда казалось, что Дамблдор вкладывает в свои слова о том, что в Хогвартсе каждый может найти защиту, больше смысла, чем кажется. Основатели смогли направить магию так, что каждый принятый в замке будет проводником его магии в этот мир, подал голос Джеймс Поттер. «Твой отец верно сказал», — подтвердил Хардвин, портрет Генри Поттера активно покивал где-то на периферии моего зрения. «Вот теперь стоит ожидать, что в один момент я просто свалюсь с ног снова на неизвестный срок. Жаль, что забыл спросить у портретов, как долго я буду валяться и дегустировать магию некромантов, хотя, вряд ли они знают наверняка». Еще денежный вопрос начал назревать. Если выгорит ставка, то я смогу хотя бы приняться за оценку ущерба и оценить требуемые усилия и средства, хоть мне уже страшно при представлении возможной суммы. Примечание к части. Вот сразу вам еще глава, чтоб не скучали, ну а я немного поспамлю тут. Читайте мой очередной личный бред HTTPS. Redfic. 4 537 826. Новые познания. Новые успехи или проклятый для Квиддича. Глава 75. Решив, что стоит начать просвещаться в области своего нового дара, который в скором времени проявится, я влез в библиотеку Поттеров, но от чего-то нашел лишь два тома, относящихся к некромантии, но вот незадача, текст в обеих книгах был написан на языке мне неизвестном, но, по крайней мере, я смог его идентифицировать. Таким же языком пользовался Сириус во время ритуала призыва демона. Значит, первым делом к нему пойду, прежде, чем начинать искать словари. Хаем, Гарри, не ожидал, что ты спросишь вновь об этом. Я, конечно, приветствую твое стремление к познаванию нового, но вот некромантии сам побаиваюсь. Моя б воля, то я б не стал и приближаться к этой магии, но ты же в курсе, каким даром обладали Певереллы, и скоро он проснется во мне. Уж лучше быть подготовленным, да и когда-нибудь придется передавать знания детям. А что я скажу ребенку с даром некромантии, если сам буду в ней дуб-дубом? Уж лучше я сейчас набью себе шишек, зато смогу обучить будущего преемника хотя бы основам безопасности в этой магии. Тебя услышал, Блэк глубоко вдохнул, выдохнул и принялся пояснять. Язык, на котором написаны книги, называется магическим языком Гайти. Гайтея – истинная черная магия, некромантия, демонология, магия теней и еще парочка разделов. Все заклинания, ритуалы, письмена этих разделов магии используют только этот язык, язык для избранных, чтобы любой непосвященный, взявший в руки такую книгу или услышавший заклинание, не смог понять ничего. К тому же, этот язык отлично понимают демоны, хотя достоверно неизвестно, кто кого ему научил, а эти отрыжки ада не сознаются. Так что первым делом тебе придется выучить язык Гайти. Странно, я читал как-то книгу из твоей библиотеки о некромантии, она была почти на сносном английском. Да и еще парочку свитков и книг подобного рода видел, вспомнил я, как читал про крестражи. Всегда были те, кто готов был на заказ перевести с Гайти на английский, да и словари уже века с 16-го появились в обороте, пожал плечами Крестный, говоря этим, что ничего особенного в этом нет. Да, то есть любой дуралей может достать такую вот переведенную книгу и сотворить нечто, нечто такое. Например, так же как и ты, вызвать демона, сбросить любые обеты, контракты. Не совсем так, тут много нюансов. Те, кто занимался переводом Гайти на заказ, всегда делали это выборочно. Они прекрасно осознавали опасность, которую несет эта информация, так что ничего особо ценного не переводили. К тому же, подобные книги не хранятся абы где. Те, что видел ты, почти никакой ценности не имели. Книги на Гайти всегда во всех родах хранятся в закрытых библиотеках, и никто их дальше порога дома не выпускает, ибо ценность книг этих крайне высока. А те, кто удосужился с помощью словаря перевести подобный текст, могут и не дожить до получения результатов, так как не обучены основам безопасности, как ты сказал, или могут быть выпиты целиком, если силенок маловато окажется. Ну, и напоследок, сложно найти достаточно защищенное место, чтобы через 5 минут после начала ритуала не оказаться препарированным в отделе тайн. Но, да, у каждого есть такой шанс, как само собой разумеющийся, сказал Блэк. Кстати, пока ты начнешь учить Гайтию, я переведу тебе еще один томик из Блэковской библиотеки, там вроде как основы некромантии были хорошо прописаны, задумчиво почесал подбородок Крестный. Через неделю я уже получил свой первый материал по некромантии. Я был впечатлен, по-настоящему. Некромантия делилась только на работу с телом и работу с душой, работа с телом делится еще на работу с мертвецами и работу с живыми. Эта часть искусства мало кому подошла бы. Магия смерти не просто позволяла поднять нежить, это лишь малая ее часть. Став некромантом, пришлось бы забыть о таких понятиях, как жалость, брезгливость, сочувствие и человечность. Тут уже не было места романтики. Некромант убивал людей, это основа его искусства. Он не даровал легкой смерти, а истязал жертву, доставляя ей максимально возможную боль самыми жестокими и безжалостными методами. Он должен научиться извлекать из чужой агонии силу, питаться ей. В процессе запросто можно было потерять себя и стать безжалостным чудовищем, убивающим просто ради пьянящего ощущения могущества. Теперь понятно было, почему некромантов остались считанные единицы, и почему их так боялись. С моим оригинальным предложением внезапно согласились оба мародера. Для верности я предложил поискать еще кого-нибудь, отдельно намекнув Сириусу, что неплохо было бы пригласить в наши ряды семью Танксов, например. Блэк поломал голову и решился, после чего отправился к Андромеде обсудить предложение. До финального матча мирового чемпионата по квиддичу было еще чуть больше 2 недель, так что мне навеялась засевшая в моей голове ностальгическая мысль отправиться в горы на отдых, снять там какой-нибудь домик, побродить вокруг, подышать горным воздухом, где вокруг целительная тишина и спокойствие. Только вот в Англии от гор одно название, как выяснилось, так что пришлось поискать места через магдловские турагентства. Нашлось прекрасное место в Италии, в Доломитах. Ко всему прочему, я был уверен, там мне удастся немного помедитировать в натуральной обстановке, а то последнее время я мало уделял этому внимания и остановился на постоянном ощущении желания погони. А мне как бы хотелось уже прояснить, что я за зверь такой и с чем меня едят. Танксы неожиданно согласились. Нимфадри удалось выбить себе отпуск в Аврарате, так же, как и те Тонкс в Мунга договорился. В семье у них только Андромеда не работала, лишь по дому, да огороду, хотя в свое время она вместе со своим мужем проходила обучение на целителя. Но это все выяснилось чуть позже. Сириус сумел достать нам порталы в кратчайшие сроки, и в течение 3 дней мы уже пребывали в Италии. Под нами раскинулась прекрасная долина, собирающая в себя множество ручейков речушкой в самой ее низине, а на заднем плане воздвигался прекрасный вид скалистых гор в снегах. Вокруг нас же расстилалась зеленая трава, дул прохладный горный ветерок, светило непекущее солнце. Рай земной, никак иначе. Здание отеля представляло из себя некое подобие удлиненного дворца в 2 этажа в итальянском стиле. Вшестером мы прекрасно проводили время на экскурсиях. По тропам нас сводили к местам, откуда открывался еще более прекрасный вид. Правда, пришлось кому-нибудь вечно приглядывать за мисс «Не называй меня Нимфодорой», и этим кто-нибудь, на мое удивление, стал собранный и сдержанный Римус. Я думал, что будет гораздо сложнее, но так получилось, что составчик нашей команды сам спровоцировал ситуацию. Среди нас двое из Блэков с неудержимым характером и еще одна полукровка Блэков. За активной Андромедой хвостом ходил довольно-таки веселый, но внимательный муж. Сириус же со своим неугомонным характером вечно лез в самые опасные места, и мне приходилось его вовремя одергивать, чтобы тот ненароком не свалился куда-нибудь. А вот Нимфодора оказалась действительно настоящим стихийным бедствием, особенно в ситуации, где надо головой крутить и пейзажи рассматривать, а не под ноги смотреть. Римус, заметив, как девушка пару раз чуть не навернулась, решил держаться недалеко от нее, чтобы в случае, когда она снова запнется об внезапный для нее камень, успеть подхватить ее под локоток, за что Тонгс будет долго его благодарить и забавно менять цвета волос. Когда Люпин в очередной раз подхватил чуть было не свалившуюся в расщелину Тонгс, к которой та слишком радостно подошла взглянуть, то я весело подмигнул ему, кивнув на Тонгс, на что тот несмело улыбнулся и даже немного смущенно покраснел. Вот уж никогда не думал, что он краснеть умеет.